592, ноябрь, 25. Луч не может оказать должного воздействия, если он не принят. Приемлемость, вмещение, принятие, ответственность, созвучие со стороны того, кому посылается луч, обязательные условия его восприятия. Когда учитель спрашивает, веруешь ли, он требует тоже какой-то степени приемлемости, чтобы дать нужную помощь. Без этого условия энергия прольется напрасно. Поэтому всегда требуется известная степень сонастроенности сознания, чтобы отзвучать соответственно. Молитва может служить одним из методов такого настраивания психического воспринимающего аппарата человека. Арфа духа должна быть настроена в созвучии. Если же она настроена на другой лад, то восприятие не получается, или же оно идет на совершенно другой волне, в унисон с состоянием сознания. Настроенность последнего очень хорошо определяется темными, которые тотчас же подстраиваются к созвучным им мыслям и эмоциям интересующего их человека, если эти последние невысокого качества. Вот почему так нужен контроль над мыслями и сопутствующие им эмоциями. Никакой щит не закроет нечистого мышления и того, что притягивает оно из пространства. Очищение необходимо, чтобы восприятия шли соответственно. Они всегда идут соответственно характеру и уровню мышления, от которого и зависит сущность воспринимаемого. Воспринимают все, правда, бессознательно, но в точном соответствии с сущностью своих мыслей и чувствований. Сознательное открытие сердца, очищенного от всякого сора, навстречу учителю обуславливает поступление соответствующих восприятий.